إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем изучать с вами последний раздел в этой замечательной книге «Хилят у Талиба аль-Ильм», в котором рассказывается о тех вещах, которых должен остерегаться искатель знания. Следующее, о чем говорит автор, это 59-е украшение. Маукифук мин вахами ман сабакак. Алхамду лиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммади ва аля алихи ва сахби аджмаин. Ат-таси валь хамсун, маукифука мин вахами ман сабакак, иза зафирта би вахамин ля алим. فلا تفرح به للحاط منه ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المكثرين منهم وما يشاغب بهذا ويفرح به لتناقص إلا متعلم يريد أن يطيب زكاما فيحدث به جذاما نعم ينبه على خطأ أو وهم وقال لإمام غمر في بحر علمه وفضله لكن لا يثير الرهج عليه بالتناقص منه والحاط عليه فيغتر به من هو مثله. Так, следующий пункт, очень важный пункт, твое отношение к ошибкам тех, кто предшествовал тебе. О чем этот пункт? Если мы обнаруживаем какую-то ошибку или обнаруживаем какое-то неправильное понимание у кого-то из Ахлюль-Ильм, у кого-то из ученых, не нужно спешить. И не нужно распространяться об этом, оповещать об этом, разносить об этом весть с целью показать себя. Вот я нашел ошибку у такого-то шейха, у такого-то алима. Нужно постараться исправить ситуацию так, чтобы разъяснить истину, показать правильное знание, но в то же время не умалить достоинство вот этого ученого, потому что никто не гарантирован от ошибки. Это очень важное качество на самом деле. И говорит автор, рахималлаху та'аля, если ты обнаружишь у какого-то ученого ошибку, то не радуйся ей как возможности дискредитировать его, но радуйся этому только как возможности внести исправление в данный вопрос. Ибо объективный человек практически полностью уверен, убежден в том, что нет ни одного имама, у которого не было бы ошибок и неправильных выводов, особенно у тех из имамов, кто написал и сказал многое. Но кричит по этому поводу и радуется, как возможности для умаления ученого, только тот, кто выдает себя за знающего. Он хочет излечить насморк, но вызывает проказу. Да, говорит шейх, на ошибку или неправильный вывод, допущенный имамом, таким имамом, чьи ошибки тонут в море его знаний, его достоинств, на ошибку нужно указывать, однако нельзя поднимать смуту против него, умаляя его достоинства, выступая с нападками на него, чтобы обольстить собой себе подобных. Вот такие вот замечательные слова. И это очень важно для искателя знания. Знать, как нужно относиться к ошибкам тех, кто был перед тобой, к ошибкам ученых, к ошибкам знающих. И здесь вот это отношение может быть двояким. Первое отношение, когда цель человека исправить ошибку. И это ваджиб на самом деле. Это обязательно. Если ты нашел какую-то ошибку, увидел, неправильное понимание чего-то увидел где-то в какой-то книге или в словах какого-то ученого, даже если это из самых великих ученых, выдающихся ученых нашего времени или как предшествующего времени, нужно, конечно же, указать на эту ошибку, на эти неправильные выводы. Потому что разъяснение истины – это ваджиб. Разъяснить истину людям – это обязательно. А умолчать истину – это что значит? Это значит потерять эту истину. И ради уважения к какому-то человеку, который сказал что-то неправильное, нет, нельзя. Потому что уважение к истине, оно главнее, чем уважение к человеку. Правильно? Чем соблюдение вот этого уважения к человеку. Это важнее. Хорошо. Предположим, ты нашел какую-то ошибку, увидел какую-то ошибку. Нужно ли упоминать имя того, кто ошибся? Говорить вот такое. Или просто можно сказать, вот некоторые люди ошиблись, сказав такое-то. Некоторые ошибаются, сказав то-то и то-то. Шейх Аль-Усеймин, рахмаллаху тааля, говорит, что здесь нужно смотреть на пользу и вред. Учитывать пользу и вред. И может быть польза в том, чтобы не говорить открыто. У кого это ошибка и чья это ошибка. Особенно, если это какой-то известный алим, известный ученый. В твое время такой человек, которому доверяют люди, которого любят люди. Если скажешь, сказал такой-то, такой-то, а это ошибка, две беды может быть. Первая беда, во-первых, ты тем самым как бы в глазах людей умолишь достоинство этого человека, а люди многие не понимают, что каждый человек может ошибаться, и уже они не так будут воспринимать знания от него. Поэтому, возможно, не нужно из-за этого. Еще из-за чего может быть? Может быть так, что настолько уважаем этот человек, что когда ты выйдешь и скажешь, у него ошибка, наоборот, тебя воспримут как несерьезного человека, будут издеваться над тобой, не примут твои слова. Простые люди скажут, кто ты такой, что ты сейчас изыскиваешь ошибки у такого-то там шейха. И не примут истину люди из-за этого. Тоже может быть. В таких случаях не нужно говорить, такой-то, такой-то ошибся. Хорошо? А что говоришь? Не упоминаешь его имя. Говоришь, что есть такая вот такая-то ошибка и так далее. А если этот человек, который допустил ошибку, просто какой-то человек, который там вот себе 2-3 последователя взял и выдает себя за знающего, и распространяет какие-то ошибки и заблуждения в обществе, и никакой цены у него нет, это не представляет собой какого-то значимого человека, знаний и так далее, то в таких случаях, возможно, целесообразно упомянуть его имя, чтобы не обманывались им люди, чтобы не шли за ним люди. И уже скажешь, в таком случае такой-то, такой-то сказал, а это ошибка. Так это первый аспект, что исправление. То есть цель человека, нашедшего ошибку, это исправить. А второй аспект, или второе отношение, когда здесь человека цель стоит какая? Не истину сделать для людей явным, объяснить, исправить ошибку. А его цель это указать людям на недостатки и порок этого человека, который допустил ошибку. Не цель его сейчас разъяснить людям, где истина, а где ложь. Вот такие вещи происходят с чьей стороны. Кто это делает? Завистливые люди, да упасет Аллах Субханаху ва Тааля. Завистливый человек, он мечтает, просто жаждет найти какое-то слабое мнение или какую-то ошибку у какого-то человека, и потом распространить это среди людей из-за своей зависти, из-за плохих намерений. Посмотрите просто как пример Ахлюль-Бида, последователи бидатов и ереси. То, что они делают в отношении шейха Ислама Таймия. Человек великого знания, мощного знания, море полезного знания, наследия, которое он оставил. И вот они изыскивают там, выискивают в этом море какие-то вещи, за которые они могут зацепиться, ближайшее, за что можно зацепиться, и потом опорочить его, и потом начинают везде трезвонить об этом, распространять это. Например, говорят, вот Ибн Таймия противоречит иджма и говорит, что три таляка, если человек сразу дал три таляка, это один таляк. А это мнение шаз, то есть отклоненное мнение, а тот, кто отклонился, тот отклонился в адский огонь. Или говорят, вот Ибн Таймия давал такую фетву, что если человек скажет своей жене, если ты сделаешь что-то и то-то, то ты разведена, антиталик. Хорошо? Если так скажет своей жене, если ты сделаешь что-то и то-то, то ты разведена, то это нужно воспринимать как клятву и просто от человека, что таляк он не действует, но что он должен искупить клятву. Кефарату льямин. Искупление клятвы, сделать эти действия. Хотя он и не произнес слова клятвы, он не поклялся вообще на самом деле, да, он же клятву не произнес, он просто сказал, если ты сделаешь что-то и то-то, то ты разведена. И вот Ибн Таймия говорит, что в таком случае ему достаточно, чтобы принести искупление клятвы. Кефарату льямин, это, говорят они, ошибка его. Дальше, еще они говорят, говорит Ибн Таймия, и это уже касается акиды вопрос, что Аллах, Он всегда был действующим. Фааль. всегда был действующим, был изначально действующим и будет всегда действующим. Это говорит Ибн Таймия, говорят они, а из этого вытекает, значит, что наряду с Аллахом есть еще другой кадим. Кадим, то есть изначальный, что-то еще изначальное. Потому что если Аллах все время действовал, значит, результаты его действий, они тоже всегда были. Хорошо? Потому что если действия Аллаха всегда были, то значит были, что результаты этого действия, значит, наряду с Аллахом отсюда вытекает, что вот эти результаты его действия, Аллах, они тоже что? Тоже изначальные. Значит, наряду с Аллахом есть еще кто-то изначальный, что-то изначальное, а это уже говорится, это приводит к многобожию, говорят они, значит, было два Бога и так далее. Вот это то, что они говорят в отношении шейха ислама Ибн Таймии, рахимахуллаху тааля, подобные слова. Берут они их для чего? Чтобы показать, что вот он заблудился, что у него ошибки, потом, чтобы это потом распространять среди людей. Хотя на самом деле все эти три вещи, о которых мы сейчас упомянули, все три примера, они на самом деле являются что правильно. Первое, что три таляка, если человек сразу дает три таляка, это считается как один таляк. Так было во времена пророка, алейхиссалату вассалям, так было во времена Абу Бакра, так было в начальный период правления Умара, радиаллаху тааля анху. Потом Умар просто видя, что люди пренебрежительно стали относиться легковесно к этому вопросу и играются с этим, и вот так вот легко дают по три таляка, хорошо, он как в качестве наказания для них вынес решение, что три таляка, если сразу человек дал, и будет считаться как три таляка, а не как один. Ну, хотя на самом деле, что и времена пророка, алейхиссалату вассалям, во времена Абу Бакра, и в начальный период правления Умара, действительно, три таляка, если человек сразу дал, да, этого нельзя делать. Да, человек, на нем грех, если он так делает, но все же это считается, что как один таляк. Поэтому Ибн Таймия здесь что? Прав. Второе, что мы сказали, второй пример, за то, что они цепляются еще, что если человек сказал своей жене, если ты сделаешь что-то, то антиталик, тогда ты разведена, что это воспринимается, что хоть он и не сказал, я клянусь, но это воспринимается как клятва, и на нем что? Кефарат улимит. Потому что по сути это клятва. Суть это клятва. То есть, как бы по сути, смысл этого, какой он говорит, что он клянется, что если она сделает то-то, то даст ей развод. То есть, как бы говорит о своем намерении, да? Сделать что-то, как бы клянется в своем намерении сделать что-то. А третье, то, что они говорят, что поскольку Ибн Таймия говорит, что Аллах субхана тааля всегда действовал, значит, результат его действия они тоже всегда были, значит, есть 102 Бога. А на самом деле, конечно, это их измышления, потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он Творец, и Он про Себя говорит «фа'алю лима юрид», «фа'алю лима юрид», делающий то, что захочет, то, что захочет. И мы говорили с вами об этом вопросе, разбирали его, когда изучали акиду тахавия. Да, творения, они не являются изначальными. Творения, они всегда имеют начало, имеют свой конец. Хорошо? И мы сейчас не говорим о том, что творения, они изначальные, предвечные, как Аллах Субхану ва Тааля. Но то, что Аллах Субхану ва Тааля всегда что-то делал, всегда что-то творил, хорошо, давая чему-то начало и чему-то конец, да, это так, потому что Аллах фаалю лима юрид. Хорошо, то есть то, что Аллах действовал всегда, да, в этом плане Аллах действовал всегда. Но сами по себе творения, отдельные творения, конечно, что не являются изначальными предвечными. Поэтому те выводы, которые они делают из его слов, они что, они неправильные. Как бы то ни было, возвращаясь к нашей теме, если ты нашел какую-то ошибку, то в отношении ошибки твоих предшественников, из людей знания, твоей целью должно быть что? Твоей целью должна быть истина. Если человек, его целью является истина, разъяснение истины, тогда он получает помощь от Аллаха Субхану Тааля, получает успех в донесении этой истины. А если просто твоя цель показать людям недостатки кого-то, недостатки мусульман, тем более недостатки и пороки ученых, то помни тогда об угрозе. Угрозе, о которой сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Он сказал, те, которые уверовали языками, но не веровали своими сердцами. Не выискивайте ошибки у мусульман. فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمْ تَتَبَّ اللَّهُ عَوْرَةَ. Тот, кто ищет какие-то недостатки у своего брата-мусульманина, то Аллах будет в нем выискивать недостатки. وَمَنْ تَتَبَّ اللَّهُ عَوْرَةَهُ. А если Аллах будет в ком-то выискивать его недостатки, его промахи. Ефдаху валяуфи джауфери рахли. То того Аллах опозорит даже в его собственном доме. Внутри своего дома, и то опозорит его Аллах Субхану ва Тааля. И потом автор говорит, рахмаллаху тааля, если ты обнаружишь, да, какую-то ошибку у ученого, то ты не радуйся ей как возможности дискредитировать ученого. Но радуйся этому как возможности внести исправление, да, в какой-то вопрос. Шейх Усеймин говорит, я бы поправил даже эти слова. Поправил, что вообще не надо радоваться. Вообще не радуйся. Если ты нашел какую-то ошибку какого-то ученого, то, во-первых, что ты должен сделать? Во-первых, постарайся снять с него упрек с этого ученого. Сними с него упрек. Найди ему уважительную причину, почему допущена им эта ошибка. Хорошо думай о нем и защити его. Ты должен защищать ученого, его достоинство. Особенно если это из таких ученых, о которых свидетельствуют люди, свидетельствуют умма, что это люди, которые придерживались истинной справедливости и блага, которые хотели добра для этой уммы, были искренними к мусульманам, к этой умме. И радоваться этому никак нельзя, даже если твоя цель, что исправить эту ошибку. Поэтому правильное выражение, как, каким должно быть, говорит Ибн Усеймин, что если ты обнаружил какую-то ошибку у кого-то из ученых, то не радуйся, не радуйся ни для того, чтобы дискредитировать этого ученого, хорошо, не радуйся этому, а ищи что? Озар. Ищи оправдание для этого ученого и исправь ошибку. Вот как правильно. Нашел ошибку, не радуйся, хорошо, ей, для того, чтобы дискредитировать ученого, но найди что? Озар, то есть уважительную причину для него, оправдание, и исправь эту ошибку. А радоваться как возможности исправить ошибку, то это, говорит Ибн Усеймин, это неправильно. Валлаху тааля алям. Потом говорит автор, что объективный человек, то есть у которого есть понимание, знание, у которого есть справедливость, он практически полностью убежден в том, что ни одного имама нет, у которого не было бы ошибок и неправильных выводов. Особенно у тех имамов, кто много что написал и много сказал. Человек, который говорит истину и который много изучал мнение ученых, высказывания ученых, да, он практически, что может утвердительно так сказать, он знает, что ни одного ученого нет. Ни одного ученого нет, у которого не было бы каких-то ошибок, которые, как мы сказали, что они тонут в море их знаний, их достоинств. Особенно, конечно, если много оставил чего ученых из книг и слов. Потом автор говорит, но кричит по этому поводу, то есть разносит это везде, радуется, как возможности для умаления какого-то ученого, только тот, кто выдает себя за знающего. То есть знающий человек, Тальбурин, так никогда не сделает. Тот, кто выдает себя за знающего, он так поступает. Шейх Ибн Усеймин говорит, и даже это не просто человек, который выдает себя за знающего. Это кто такой человек? Он муътадин, то есть он преступник, он переступил грани, преступивший грани. Вот кто он такой. Это человек, который хочет совершить преступление, перейти грани в отношении, во-первых, самого человека, если он говорит о каком-то ученом и распространяет, да, его ошибка распространяется. Во-первых, он совершает преступление против самого ученого, как его личности. А во-вторых, что он еще делает? Он совершает преступление против того знания правильного, которым обладает этот ученый. Очень осторожно нужно быть, когда ты говоришь об ошибках ученых. Тут же ты не только его личности касаешься и приступаешь против него как личности. Ты же еще приступаешь, покушаешься на то правильное знание, носителем которого он является. Люди сейчас доверяют его правильному знанию и берут от него шариатское знание, а ты пытаешься дискредитировать. Если люди, особенно простые люди, которые не понимают, они будут так узнавать, что вот такие-то ошибки допущены, то что? То сила слова этого человека уменьшится в их сердцах. Правильно? И там, где он будет говорить что-то правильное, уже не будет у них так восприниматься его слово. Поэтому человек, который вот так кричит об этих вещах и выискивает какие-то промахи у ученых, и распространяет их среди людей, вне всякого сомнения, такой человек, он переступает грани, он преступник, покушающийся как на саму личность, так и на то достоверное правильное знание, которое он несет.